красно-зелеными и пропали без вести. Многих казаков не досчитывались в татарском. Женщины проводили дни в напряженном и тревожном ожидании, и каждый раз, встречая коров на выгоне, подолгу стояли, вглядывались из-под ладоней, не покажется ли на шлиху, задернутом лиловой вечерней марью, запоздалый пешеход. Приходил домой какой-нибудь оборванный, обовшививший и худой, но долгожданный хозяин, и в хате начиналась радостная, бестолковая суета. Грели воду для черного от грязи служивого, дети наперебой старались услужить отцу и караулили каждое его движение. Растерявшаяся от счастья хозяйка то кидалась на кровать на стол, то бежала к сундуку, чтобы достать чистую пару мужниного белья. А бельишко, как на грех, оказывалось незаштопанным, а дрожащие пальцы хозяйки никак не могли продеть нитку в игольное ушко. В эту счастливую минуту даже дворовой собаке, которая издали узнала хозяина и до порога бежала за ним, облизывая ему руки, разрешалось войти в дом. Даже за разбитую посуду или пролитое молоко не попадало детям, и любой их проступок сходил безнаказанно. Не успевал хозяин переодеться после купания, как уже в хату полно набивалось женщин. Приходили узнать о судьбе родных, пугливо и жадно ловили каждое слово служивого. А спустя немного какая-нибудь женщина выходила во двор, прижав ладони к залитому слезами лицу, шла по проулку, как слепая, не разбирая дороги, и вот уж в одном из домишек причитала по-мертвому новая вдова, и тонко вторили ей плачущие детские голоса. Так было в те дни в татарском. Радость, вступая в один дом, вводила в другой неизбывное горе. Наутро помолодевший, чисто выбритый хозяин вставал чуть свет, оглядывал хозяйство, примечал, за что надо взяться сразу. После завтрака он уже принимался за дело. Весело шипел рубанок или постукивал топор где-нибудь под навесом сарая, в холодке, словно возвещая, что появились в этом дворе жадные на работу умелые мужские руки. А там, где накануне узнали о смерти отца и мужа, глухая тишина стояла в доме и на подворье. Молча лежала придавленная горем мать, и около нее теснились, сбиваясь в кучку, повзрослевшие за одну ночь сироты дети. Ильинишна, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила: «И когда это наш придет? Чужие идут, а про нашего и слуху нет. Молодых казаков не спускают, как вы не понимаете, маманя», — с досадой отвечала ей Дуняшка. «Как это не спускают? А Тихон Герасимов? Он на год моложе Гриши. Он же раненый, маманя». «Какой он там раненый?» — возражала Ильинична. «Вчера видала его возле кузницы, ходит как по струнке. Такие раненые не бывают». «Был раненый, а за раз на поправке. А наш мало был раненый. Все тело его в рубцах. Что ж ему и поправка не нужна, по-твоему?» Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя, но убедить в чем-либо Ильинишну было делом нелегким. «Замолчи, дура», — приказывала она Дуняшке, — «я не меньше твоего знаю, и ты еще молода матери учить. Говорю, должен прийти, значит, придет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять». Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, Анчутка вихрастый, придет отец, докажу ему, так он тебе всыпет». Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежевделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему, как скажи, кто дорогу домой заказал». Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни, но за последнее время она изменилась и в этом отношении. «Сходи, покличь Прохора», — не раз говорила она Дуняшке. «Нехай придет, выкурит сигарку, а то уж тут мертвежиной воняет. Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым, казачьим духом запахнет». Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугун со щами в печь. На вопрос Дуняшки, зачем она это делает, Ильинична удивленно отвечала: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет? Вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреет».